И все равно, натурально изнывая от желания, я продолжал блюсти приличия и думать о чувствах Нерока, вместо того, чтобы повести себя как положено грязному самцу, на полном серьезе желающему стать рабовладельцем. Я пытался анализировать, как, почему, что происходит, какого черта, и все вот прочие актуальные вопросы на тему, но все, что мои попытки самоанализа смогли выдавить из мозга, это все то же чувство, что я хочу гладить и защищать Катю, а не обижать ее. Причем в понятии гладить более чем укладывалось и между ножек, но вот именно сейчас и здесь оно как бы было, но не работало. Вот потому что Марс в Юпитере на фоне горной Арии рака в грозу, и хоть ты тресни, никаких объяснений лучше у меня нет, разве что и правда начинать грешить на влияние класса паладин. Печально вздохнув и попытавшись было чуть поерзать, чтобы устроиться удобнее, ибо лежать больше часа в одном положении все-таки утомляет, я сам не заметил, как моя левая рука в какой-то момент сместилась с плеч Нерока несколько выше и начала почесывать ее за пушистым ушком. Осознание пришло в тот самый момент, когда сбоку замурчали. Да, только после этого факта продукт советской мебельной фабрики большевичка вида дубового, чурбанообразного, слепошаротормознутого осознал, что делают его пальцы. И, божечки, как же это было приятно. Граница между обычными волосами и натуральной кошачьей шерсткой была такой прикольной на ощупь, а сам покрывающий ушки мех, даже скорее пух, таким мягким, нежным, пушистеньким. А еще это кошачье ушко так забавно подергивалось. И все это под аккомпанемент довольного теплого тарахтения чуть ли не мне самому в ухо. В общем, если первую секунду я еще размышлял о том, чтобы отдернуть руку и извиниться, то когда коготочки Нерока вцепились мне в рубашку поддоспешника, а сама девушка подалась еще ближе, не переставая при этом тарахтеть, я понял, что все, может, невинного женского тела мне в эту ночь не опробовать, но эти ушки я никому не отдам. Как удержался от того, чтобы попытаться зарыться в них носом, не представляю, но вот движение моих пальцев совершенно перестало быть задумчиво рефлекторным. Ласкать Неку одной рукой, даже несмотря на большую гибкость суставов, нежели в моем прошлом теле, было неудобно, поэтому, уже не шибко стесняясь, я подключил вторую, сумев тем самым взяться за оба органа слуха. Подушечки среднего и указательного пальцев нежно пробегались от основания мягких пушистиков до самого кончика, каждый раз делая это по чуточку иной траектории, чтобы обласкать абсолютно всю покрытую мягкими волосками поверхность. Время от времени наглаживание сменялось почесываниями и осторожным, практически невесомым массажем, когда я разминал гибкую кожу, начиная уже от кончика и медленно спускаясь к основанию, по мере движения забираясь пальцами уже во внутреннюю сторону дрожащих от такой щекотки локаторов и в процессе оценивая мягкость внутреннего белого, как снег, пушка. Потом настал черед нежного изучения контуров, при котором мои касания пробегали по самому краешку, самой нежной и тоненькой кромке ушек, дразня те ласковой щекоткой и безобидными натираниями в самых чувствительных местах. А дальше, не давая одному месту устать от чрезмерного внимания, я вновь спускался к основанию, со всей ответственностью подходя к задаче почесать за ушком. Разумеется, не забыл я и о том, что кошки любят не только ушами, но и когда их гладят между оными, и хотя волосы на голове Нерока были именно волосами, а не шерстью, они и оставались пушистыми и объемными после мытья, а еще довольно короткими, что позволяло зарываться в них пальцами без всякой опасности спутать. Сколько так продолжалось, ответить я бы не смог и под пытками. Эльфийское тело, прокачанное системой до 28 единиц в параметре силы, то есть с дико улучшенными параметрами тканей, от мышц до связок, суставов и сухожилий, вообще не подавало никаких признаков действительной усталости от неудобной позы, в которой я был вынужден работать. Нерока же и вовсе превратилась в маленький, почти свернувшийся калачиком с забрасыванием левой коленочки на меня трактор, которому было явно очень-очень-очень, просто-таки до неприличия хорошо. И только постепенное снижение громкости мурчания свидетельствовало, что время все-таки идет, а моя спутница потихоньку проваливается в сон, поддавшись расслабляющему эффекту моего копошения с ее ушками и волосами. Прервалось же мурчание и вовсе внезапно, буквально на полувздохе Неки, после которого ритм ее дыхания полностью изменился и давно расслабившие пальчики на моей одежде Катя окончательно уснула. Еще поглаживая ее волосы несколько секунд, я медленно сбавил интенсивность, а потом и вовсе убрал руки. Этот очень странный и, наверное, не слишком приличный сеанс релаксации умудрился полностью унять мое вожделение, настроив на расслабленно умиротворенный лад, когда ты уже почти видишь врата царства Морфея и их уже придерживают для тебя, только шажок сделай. Уже плохо соображая, я на каком-то автопилоте нагнулся лицом к Неке и коротко чмокнул миниатюрную девушку в макушку, после чего уже закрыл глаза и спокойно провалился в сон. Глава 9. Проснулся я от ощущения тяжелого взгляда, как бы странно это ни звучало. Быстро оценив свое положение и прокрутив в голове все, что было вчера, пришел к выводу, что повел себя в высшей мере благородно. Я сказал благородно, а не тупо. Это хорошо, но взгляд есть. К тому же, левая половина торса ощущала на себе давление чего-то теплого и мягкого, а еще примерно так же ощущала себя левая же нога. Словом, части моего организма вели себя так, как и положено частям организма, на которые забралась милая девушка, их захватившая. Сама девушка тоже присутствовала, и, лежа щекой на верхнем краю моего живота, сверлила меня тяжелым взглядом. Я было уже начал думать, что чего-то не помню и вчера мое поведение было не столь праведно, как положено паладину, наверное, но картину инквизитор при допросе архиеретика портили ровно две вещи. Тихое, но вполне уловимое мурлыканье со стороны Неки при каждом вздохе и довольное махание хвостиком, ощущаемое даже под одеялом. «Доброе утро, Нерока!» – поздоровался я с чародейкой, что, судя по диссонансу между мимикой лица и движением тела, вновь что-то затеяло. «Ты должен взять на себя ответственность». Суровый прищур, забравшийся мне на грудь кошка девочки, приобрел оттенок чего-то такого надуто недовольного, но милостиво дозволяющего исправить свои ошибки, потому что на глупого мужчинку не нужно злиться, ведь он глупенький, он не виноват, ему нужно объяснить, где он не прав, и проконтролировать, чтобы все за собой убрал. На этом моменте мне, по идее, положено паниковать, но паника почему-то не приходила, да и вся ситуация казалась мне довольно забавной, ведь она это одним выражением лица все высказала. Вот как у женщин это получается. К тому же касательно самого предложения. Нерока, действительно красивая девушка, приятная в общении, да и чувство юмора у нее имеется. Пусть знакомы мы очень недолго, но и что с того, как я понял, в ближайшее время в мире будет очень весело, так почему бы не взять от жизни все то, что сама эта жизнь мне предлагает. Хотя нет, пусть я буду выглядеть очень глупо, но лучше все-таки убедиться, а то мало ли что она имеет в виду. Какого рода? Я через многое прошла этой ночью, фиолетовые глазища смотрели на меня очень-очень серьезно. Теперь, как женщина, я принадлежу Вайтлиану сама. Позаботься обо мне, она пыталась произнести последнюю фразу столь же веско и солидно, как предыдущие, но в самый последний момент голос девушки дрогнул и в него пробилась надтреснута жалобная интонация. И не успела эта интонация отзвучать, как глаза Неки дернулись в сторону, в то время как щеки залила густая краска. Даже ушки, в отличие от того раза с палаткой, не прижаты, а чуть наклонены вперед и трепещут, словно в предвкушении. Короче, я, конечно, паладин, но все-таки не идиот. Хорошо, моя рука вновь огладила участок волос за кошачьим ушком Неки, как делала это ночью, но теперь она спустилась ниже, скользнула под одеяло, огладила спинку, талию и остановилась на мягкой попке, чуть-чуть ее сжав, но тогда я хочу получить все, что полагается к этой ответственности. Согласна, выдохнула девушка, чье дыхание отчетливо стало тяжелее, а краска уже перекинулась с щечек на шейку. Ты очень быстро согласилась, сам не зная зачем, отметил я, одновременно с нежностью коснувшись правой рукой ее щеки. Нет, сконфуженно возразили мне, все еще смотря в бок и всем видом стараясь сурово нахохлиться. Я сразу об этом сказала. Не понимаю, почему ты решил уточнить. Правда? Да, и, словно собравшись с духом, потянулась вперед, забавно зажмурившись. Поцелуй получился неуклюжим, было видно, что моя напарница владеет разве что теоретической частью, но я был совсем не против помочь с освоением практической. Полностью перетащив Нерока на себя, я подключил к тисканию ее прекрасной попки и вторую руку, буквально тая от ощущения, что дарили ладоням упругие, но в то же время нежные и гладенькие ягодицы юной котодевочки, поверх которых так забавно и щекотно бился пушистый хвостик. А уж когда я начал оглаживать основание этого хвоста, тут уже комнату огласил первый полустон полумявк, в процессе которого котейка настолько беспомощно и трогательно приоткрыла ротик, что я не смог удержаться и сразу же этим воспользовался, отправив свой язык на исследование новых горизонтов. «МММ», девушка растерялась и немного испугалась, попытавшись отстраниться, но я сразу же начал успокаивающе гладить ее по спинке и мягкому, судорожно мечущемуся хвостику, а потому очень скоро она расслабилась и уже осознанно разжала зубы, позволяя мне продолжить. Правда, отсутствие опыта сказывалось, и вскоре уже мне пришлось отстраниться, чтобы дать Неке вздохнуть. «Ну и как тебе?» «Это...» Тяжелый вздох, во время которого пышущая жаром девушка нервно подергивает ушками. «Это был мой первый поцелуй. Хочу еще». И, в один миг воспряв духом, с энтузиазмом вновь потянулась ко мне. Разумеется, отказываться я не собирался, поймав губки Неки и смакуя их вкус. Вскоре ее язычок начал реагировать на мои поддразнивания и отвечать, а потом и вовсе пошел в контратаку. Следующие минут 10 я наслаждался процессом обучения моей кошечки, что с каждой минутой становилось все увереннее и игривее, чему крайне способствовали мои руки, жадно, но предельно ласково гуляющие по ее телу. Мысли о том, что это может быть не совсем правильно, даже не появлялось. В конце концов, здесь и сейчас инициатором точно выступал не я, и хотя с полной отдачей включился в процесс, но было очевидно, что девочка сама меня хочет. Может быть, частично я и виноват в этом своими ночными безобразиями с ее ушками, но мы оба взрослые люди, и коли уж ни один не стал пресекать действия другого, а теперь и вовсе самозабвенно отдались разврату, то к чему сомнения? Вот и я не видел к ним причин, а потому в какой-то момент, нежно обняв красотку, перекатился по кровати, чтобы уложить ее спиной на простыню и нависнуть сверху. Новый поцелуй был короче, мимолетней, и, легонько прикусив уже чуть припухшие с непривычки женские губы, я отстранился под недовольный няк. Впрочем, секундой спустя он сменился на очень даже довольный мурк, когда мои губы оставили поцелуй на тонкой шейке нырока, ущипнули плечика, а чуть позже я уже изучал языком затвердевшую вершинку ее левого холмика, в то время как руки гладили ее бедра. Мня я ах, пальцы к ширианке зарылись мне в волосы, прижимая голову к ее груди. «Вавайт ли он еще? Пэ, пожалуйста!» Подобное выражение восторга от моих действий приятно почесывало пузико чувству собственного величия, не говоря уже о моем собственном возбуждении. Повинуясь просьбе, уделяю внимание второму холмику миниатюрной чародейки, не забывая разминать первый отвлеченный от поглаживания ее бедер рукой. Новый стон девушки был заглушен очередным поцелуем, после которого я стал спускаться ниже. Свежие капельки ее пота, по которым пробегался мой язык, действительно не имели ни запаха, ни вкуса, как она и обещала еще несколько дней назад. И вот я вновь покрываю поцелуями шейку, плечи, бесподобно мягкие и нежные округлости груди, что при этом не теряло форму, даже когда девушка лежала на спине, а потом и плоский подтянутый животик, совсем скоро начав выводить языком колечки вокруг пупка. Ну а следом, кажется, кто-то уже готов идти дальше, ухмыляюсь, глядя на поблескивающую от соков щелочку. Девочка послушно раздвинула ноги, стоило мне только обозначить намерение. Хвостик нырока судорожно метался внизу, так и прося его поймать и сжать. Хья, коте это явно понравилось, отчего ее хвостик в моих руках начал особенно сильно трепетать. Еще раз поцеловав ее животик, я опустил голову ниже и потерся щекой о самый низ этого самого животика. Пушистая конечность была отпущена на свободу, еще раз сжав замечательные холмики, мои руки легли на внутреннюю сторону бедер девушки и принялись оглаживать ее там. Нырока нервно поерзала, подаваясь навстречу, и тихонечко застонала, а я почувствовал себя настоящим злодеем, такие нетерпение и мука были на ее лице с закушенной губкой, котя так жалобно смотрела на меня, что становилось почти что стыдно за свое поведение, почти. Довольно улыбнувшись, я поцеловал сперва одну, потом другую ножку девушки совсем рядом с ее нижними губками, после чего провел языком по самой мокренькой от любовных соков щелочке, отмечая слабо выраженный, но приятно сладковатый вкус, напоминающий березовый сок. В своей первой жизни я вряд ли бы так поступил, просто никогда не являлся фанатом подобного, причем в обоюдном плане, то есть просить у девушек минета в отношении себя тоже считал не очень правильным. Возможно, причина была в том, что я ни разу не встречал женщин, которые умели бы делать минет хорошо, в результате чего, пару раз попробовав, я получил от процесса околонулевое удовольствие и на этом потерял интерес. Но здесь и сейчас передо мной была самая натуральная анимешная Нека, при взгляде на которую просто невозможно было отвлечься на какие-то посторонние мысли неприятного содержания, вроде вопросов гигиены, что могли бы остановить меня в первой жизни. Хватило одного взгляда на ее красное, застывшее в выражении полной покорности и беспомощности от возбуждения лицо, чтобы из головы пропали все лишние мысли и губы сами потянулись поцеловать ее нижние губки, лишь бы Нерока стала еще лучше и приятней. В ответ на мои действия Нека вскрикнула, и сока стало куда как больше, даже простыня под ней начала промокать. И тем не менее переходить к главному я не спешил, может быть она и готова, но если это ее первый раз, то следует быть особенно осторожным, не пренебрегая никакими методами сделать его легче и приятнее для девушки. Развеяв наконец последние детали одежды, я полноценно прильнул к нижним губкам Нерока, одной рукой начав нежно оглаживать маленькую горошинку с верхнего их края, а второй продолжая шарить по шелковистому и податливому телу кшерианки. Мигом зарывшиеся мне в волосы коготочки, равно как и сжавшие голову с двух сторон бедра, под аккомпанемент жалобных мявков, чуть слышных писков и постанований, лучше любых слов говорили о том, что урок поцелуев для второй пары губок моего котенка проходит с огромным удовольствием для последнего и что я буквально все-все делаю правильно. Но слишком долго тоже ждать было нельзя, поэтому, подгадав момент, когда стоны станут особенно сладкими, а пальчики в моих волосах расслабятся в предоргазменном состоянии, я отстранился и навис над тяжело дышащей Некой, в чьих фиолетовых омутах от факта остановки вспыхнула откровенная и ничем не сдерживаемая мольба. Я вхожу, шепчу в дрожащее пушистое ушко и получаю в ответ судорожный кивок. Нерока развела ножки шире и согнула их в коленях, ее руки легли мне на спину, прижимая плотнее к ней. Я же, направив рукой давно стоящий в боевом положении член, начал медленно входить в чрезвычайно тесную и узкую щелочку миниатюрной авантюристки. И даже обильная смазка не делала процесс легче, к моему удовольствию. Нха, руки Неки заскребли по моей спине, она подалась чуть назад, но я уже не мог остановиться. Почувствовав, как упираюсь в преграду, я надавил сильнее, входя глубже и прорываясь. Девушка вскрикнула, а на ее глазах выступили слезы. Заклинание исцеления сложилось быстрее, чем я успел о нем задуматься. «Как ты?» «Ха, хорошо, тяжелое дыхание. Ты просто очень большой, уже не больно». Тогда я продолжу, нежно целую ее в губы и вновь двигаю бедрами, наслаждаясь узостью и какой-то даже запредельно шелковистой нежностью глубины своей партнерши. Очень быстро Нерока вновь начала постанывать, а потом комнату огласили и полноценные вскрики. С каждым толчком мне становилось все лучше и приятнее. Губы раз за разом целовали девушку, хотя далеко не всегда в ее собственные уста, руки оглаживали миниатюрное, но такое гармоничное и притягательное тело, а узкая лона буквально выжимала меня досуха. И все же первой кончила именно Нерока, сладко вскрикнув и сжавшись еще сильнее, хоть я думал, что дальше уже некуда. Ее коготки прошлись по моей спине, пусть и не в силах поцарапать, но дразня и возбуждая, и потому я ускорился, пусть и уменьшив глубину. Судорожные вздохи Неки, ласкающие мой слух, показали, что выбранная мной тактика пришлась девочке по нраву, а потому на следующий пик мы уже вышли вместе, я едва успел вытащить, прежде чем излиться. Уф, блаженно пристроившись рядом с тяжело дышащей Нерока, я притянул ее к себе и поцеловал. Пожалуй, это был едва ли не лучший секс в моей жизни, пусть и с совершенно неопытной девочкой-кошкой. Или как раз в этом все и дело. Эмэрэрэрэр, Нека потерлась о меня носиком, никогда не думала, что это так хорошо. Как насчет немного передохнуть и повторить? Поглаживал я ее за ушком. Мня-я-я, котейка залилась краской. Вайтлиан теперь может развлекаться со мной сколько угодно, об меня сытой даже этак предвкушающе потерлись всем телом. Но, заглянули в глаза, опять прищуриваясь, будто задумали что-то неоднозначное, в этот раз я буду сверху. Звучало очень развратно и бескомпромиссно. Как скажешь, я не отказал себе в удовольствии еще раз поцеловать эту прелесть. Но сначала нам нужно привести себя в порядок. Около 3 часов спустя. Итак, когда за нашими спинами закрылась дверь таверны, обратился я к Нерока. Какой примерно план? Не скажу, что все время до выхода из таверны мы провели в разврате и безобразиях, но в волю подоминировать, усевшись сверху на доблестного рыцаря, моя кота-девочка успела кхм, неважно. В общем, с тех пор, как наши отношения перешли в новое качество, мы успели и горячей водой обтереться, и позавтракать, а там уже пора было идти сдавать задание. Сейчас идем в магистрат, где показываем ядра слизней, там нам закрывают миссию и выдают плату. А гильдия, ей что-нибудь причитается, только с перепродажи трофеев. Мы все ядра и эссенцию продать все равно не сможем, поэтому проще сдать их гильдии, денег так будет чуть-чуть меньше, но самим лезть к алхимикам действительно не стоит. Вот был бы у нас в отряде человек из какого-нибудь известного рода, пусть даже очень побочный родственник, тогда можно было бы попробовать, а так обязательно будут пытаться не дать настоящие цены. Нека проводила взглядом отряд неплохо вооруженных и бронированных людей. Что-то тут сегодня оживленнее обычного. Ну что же, хороший план, кивнул я коте. Пойдем, та молча кивнула и устремилась вперед, показывая путь. Ну и позволяя мне полюбоваться на ее попку и хвостик, но это несущественные детали. Магистрат стоял на ушах. Почему? Потому, что доблестные воины Лаулорда и Кирта Дунлайфа закрыли подземелье, возникшие неподалеку от города, и приперли туши, в том числе и для оценки и продажи. Лично мне эти туши были хорошо знакомы, вон тот труп демонического гоблина, или как их там, я как раз переводил в неживое состояние довольно неточным и грязным ударом снизу вверх, срубив ему все правое плечо и проломив голову. В общем, есть мнение, что мой подвиг, возможно, даже без кавычек, уже был присвоен более достойными людьми, и в принципе, пофиг, что мог, я там получил, местного вельможу тоже понять можно, показать, как он крут и какое великое дело сделал, это выгодно, а вот говорить, что их монкиевские задницы спас проходивший мимо Эльдар в смысле эльф в общем, очевидно, в таком местный лорд не горел желанием признаваться, тем более с учетом не лучшего отношения к нечеловеческим расам, разоблачение он, очевидно, тоже не опасался, да и какое может быть разоблачение, даже если сам эльф вдруг возмутится такому произволу. Слово бродяги нелюдя против слова аристократа с дружиной. Тем не менее пометочку не вести дела с данным деятелем я себе сделал, как ни крути, а жест получился не самым красивым. Протолкавшись к явно не слишком обрадованному этим нужному чиновнику, в смысле, что из-за нашего появления ему приходится выполнять свои обязанности, когда рядом такая движуха и языками можно почесать с лучшими людьми города, мы благополучно предъявили ему мешочек с магическими ядрами слизни и добытую с их трупов эссенцию, после чего тот, еще немного помявшись для солидности, или надеясь на ускорение при помощи десятка другого медиков, нехотя выписал нам подтверждение и вексель, который нужно было теперь обналичить у казначея. Мысленно помянув добрым словом бюрократию и все ее воплощения, я последовал за своей миниатюрной проводницей до очередного клерка средневекового разлива, где мы вынуждены были провести еще минут 30, сначала ожидая, пока нас соизволит принять, а потом ожидая, пока пожилой уже мужчина-человек не убедится в подлинности документа. При этом смотрел он на нас так, словно мы, матерые рецидивисты, что минуту назад этот самый вексель подделывали, возможно, параллельно насилуя невинных и убивая непричастных. Кажется, я начал кое-что понимать касательно отношения к нелюдям в этом замечательном государстве. Но вот все было кончено, мы получили причитающийся гонорар, я сразу же передал довольно заурчавшей коте серебрушку, хотел было вообще половину награды, но та отказалась, мотивируя тем, что договаривались мы на одну монету и не более, а то, что я обещал заботиться и взять на себя ответственность, это другое. Короче, в итоге я смирился с тем, что женская логика, странная в любом мире, и просто почесал Нерока за ушком. И все бы хорошо, мы уже направлялись на выход, когда дерьмо таки попало в вентилятор. Сначала ничего не предвещало беды, мы уже спустились в холл, и до выхода из здания магистрата было метров 10. В обычной ситуации, сущая мелочь, но в связи с ажиотажем вокруг нескольких телег с трупами демонов пространство это было довольно оживленным. Само по себе это проблемой бы не стало, чиновники городской администрации, что, как я понял, активно занимались оценкой трофеев, а также прочие посетители, прибывшие в магистрат, как по каким-то своим делам, так и чисто позырить, вели себя достаточно корректно и, несмотря на толкучку и суету, видели, что происходит вокруг, не спеша на кого-то налетать, но тут навстречу нам попались два человека, крепкого телосложения мужчины лет по 30-40, в кольчугах и, как позже выяснилось, еще и подвыпившие изрядно. Моя котейка как раз уступала дорогу какому-то писарю, на его правой руке имелись застарелые пятна чернил, несшему куда-то тяжелую стопку внушительного вида амбарных книг, когда один из воинов чуть свернул и задел ее бедром. От удара миниатюрная девушка отлетела на землю, а толкнувший ее тип не то что не извинился, но еще и начал разевать свое хлебало. «Смотри, куда прешь, животное!» Оскорбление из его уст вылетело настолько естественно и привычно, что я даже опешил на мгновение, но только на мгновение. «Ты бы извинился», — обратился я к будущему беззубому кретину, уже поднимая свою Катю и задвигая ее себе за спину. Настроение после общения с чинушами так было ни к черту, а тут еще и такое. «О, еще один нелюдь, да какой наглый», — удивился второй. «Доспехов на мне сейчас не было, как и, соответственно, прикрывающего уши шлема. Такова ваша благодарность доблестным защитникам, спасшим вас от ужасов подземелья, но так и быть, если ты извинишься и проставишь нам пару кружек, мы милостиво не заметим грубости от тебя и этой ушастой Шаэл». Это стало последней каплей. Мой удар своротил челюсть человека, его голова резко дернулась назад, а шея издала неприятный хруст. И тут же в правом углу зрения возникли два маленьких окошка с сообщениями. «Вы убили человека. Получен опыт. Ты понимаешь, на кого полез? Да тебе с этой зверодевкой не жить». Коллега трупа потянулся за оружием, да и окружающие нас посетители вместе со стражей магистрата явно были не на моей стороне. Сам же я пребывал не то чтобы в шоке, во всяком случае, не от убийства, по этому поводу как раз никаких неприятных ощущений не было вообще, только досада и злость на то, что это приведет к неприятностям с властями. А вот осознание того, что я одним ударом убил здорового и тренированного мужчину, и не крестьянина какого-нибудь, а воина, пусть и бил от души, это действительно было неожиданно, даже несмотря на бросание кусков скал в гигантских слизней. Впрочем, размышлять об этом сейчас тоже не стоило. События набирали нехороший оборот, а потому я призвал свои доспехи и клинок. Облачившись в броню, почувствовал себя куда как увереннее. И на кого же? Лезвие двуручника в одно мгновение замерло у его шеи. Раньше я бы так, наверное, не смог, но за время зачистки шахт вполне наловчился двигать мечом в замкнутом пространстве. К кому мне стоит зайти, чтобы не оставлять врагов за спиной? Потянувшийся было за оружием человек резко остановился и побледнел. Воин в черно-алых доспехах с двуручным мечом, его зрачки расширились в явном ужасе осознания. «Простите, милорд», — не признал. «Ты не ответил на мой вопрос», — в ушах звенели нервы, но я знал, что давать слабину нельзя. Подобных шакалов доводилось встречать не раз и не два. Пока ты сильнее, они ползают в ногах и целуют сапоги, но при любом удобном моменте постараются воткнуть нож в спину. А этого я испугал, в его понимании, унизил, а потому высока вероятность того, что он будет пытаться нагадить. Не прислони я к его шее меч, уже бы спровоцировал бой, втягивая охрану магистрата. И ведь еще попытается спровоцировать, если только дать ему шанс. Аккорд созидания, медный купол твердости, ветра магии, отводящая чешуя мысли, зашептала вербальную формулу заклинания доспеха мага Нерока за моей спиной. Попыток меня остановить от девушки не последовало. И правильно, ситуация и без того хреновей некуда. У моих ног труп, мой меч у горла еще одного человека, вокруг собираются вооруженные люди, а невооруженные спешно разбегаются. Воевать же со всем городом не знаю, смогу ли, но что ничем хорошим это не кончится, 100%. Хотя уровень, думается мне, поднять так можно изрядно. Возможно, это даже окупит неприятности, но скорее всего, нет. Ты оскорбил мою подругу, идеально повинуясь моему желанию, мышцы руки направляют лезвие клинка так, что на шее мужчины под ним начинает набухать маленькая, пока, капля крови. Мой голос почему-то ровный и совершенно спокойный. Во всем теле тоже спокойствие и приятное напряжение готового к бою механизма. Все нервы и переживания где-то внутри. Они звенят в ушах, но не заставляют руки дрогнуть, а голос дать петуха, чем в данной ситуации надо пользоваться полной мерой, понимание чего предельно ясно, и тем самым оскорбил меня. И за это кто-то должен ответить. Кому ты служишь? Лорду Эккерту Дунлайфу, — выдавил мужчина, чей лоб уже покрыли крупные капли пота. Вот как, что здесь происходит? На лестнице, ведущей из холла на второй этаж здания, появился мужчина лет 40. Мощное телосложение, облачен в кирасу, на лице недельная щетина, но она странным образом не портила образ уже не молодого человека, Взгляд суровый, пшеничного оттенка волосы спадают до плеч и перехвачены в районе лба чем-то вроде мужской диадемы из какого-то светлого металла. Рост довольно высокий, но все-таки пониже, чем у меня, милорд. С надеждой на спасение воскликнул мой визави. Ага, значит, это у нас главный. Между тем означенный главный подошел ближе, увидел труп своего человека, меня в полном облачении второго своего человека, явно очень близкого к смерти. Лорд Вайтлиан, если не ошибаюсь, окинув меня цепким взглядом, пришел к определенному выводу новый участник разговора. Не ошибаетесь, обронил я, также следя за его движениями. Почему-то сразу стало понятно, что он из всех присутствующих вооруженных людей будет самым сильным и опасным, хотя и не опасным для меня, КХМ. Что же, не думал, что наша встреча состоится при столь неудачных обстоятельствах. Неудачных, очень правильное слово, очевидно, что отдавать команду «бей его» никто сейчас не хочет. Это хорошо, но вот вся ситуация в целом неприятная. Сильно сомневаюсь, что этот весь из себя благородный лорд, уже приписавший себе чужие заслуги, простит убийство своего человека буквально у себя на глазах, да еще в тот момент, когда тут же находится куча его людей. Плюс угроза разоблачения его обмана, из-за которой он может прослыть лжецом, чье слово ничего не стоит. Она, может быть, и не слишком-то весомая, но в сочетании с предыдущим пунктом, быть может, идея повоевать со всем городом не так и плоха. Присутствующих вояк я вполне зарублю, на улице меня тем более не зажмут, раны не страшны, по мане я полный, а там и следующие уровни пойдут. И, по сути, проблема только одна, они могут задеть Нерока. Благородные господа, прошу вас обойтись без дальнейших драк в стенах магистрата. Вступил в разговор низенький пожилой человек, что вышел вместе с аристократом. По первому времени я даже и не смотрел на него, не до того было, разумеется. Полагаю, возникшие недоразумения вполне можно уладить без стали, ответил лорд, что стало для меня немного неожиданно. Уважаемый Фокт Коллинз, могу я воспользоваться одним из кабинетов? Да, конечно, лорд Дунлайф, кивнул очевидно, какой-то высокий чиновник, западный переговорный зал будет к вашим услугам. Благодарю, аристократ коротко кивнул. Лорд Вайтлиан, ХММ, ну что же, повоевать против всего города я всегда успею. Меч отошел от горла толкнувшего Нерока человека и был помещен на свое обычное место за спиной, послушно захватившись моей маной. Видите, лорд Дунлайф, отвечаю аристократу, сам готовясь, что вот именно сейчас последует команда о нападении. Но нет, охрана здания и успевшие набежать от центрального входа люди моего собеседника остались стоять где стояли, а сам он развернулся и пошагал куда-то к боковому коридору, вынуждая и меня двинуться следом. Нека, будучи умненькой девочкой, сама догадалась следовать за мной. Западный переговорный зал на деле оказался не таким уж и большим помещением, метров 6 на 6. Посредине – квадратный стол, по краям – пара столиков с дежурной канцеляркой, чернильницами, перьями, бумагой, может, было там что-то еще, но я не разглядывал особо. ХМ, полагаю, мы оказались в довольно щекотливой ситуации, когда дверь отсекла нас от лишних ушей, начал человек, облокотившись о стол боком к нам. Верно, я все еще подозрительно трезво мыслил, потому не стал стесняться. Когда от тебя требуют повиниться перед доблестными защитниками, закрывшими подземелье, а среди трофеев этих защитников ты с удивлением обнаруживаешь нарезанных тобой демонов, такое положение дел действительно вызывает некоторое недоумение. Понимаю, Дунлайф поморщился, опуская глаза к противоположной стене, а на его виске стала заметна влага, с моей стороны это действительно смотрелось некрасиво. Однако исходил я из того, что пожелай вы славы или известности, дождались бы наш отряд, они исчезали неизвестно куда практически в тот же день. Рассудив, что вы не желаете афишировать свое пребывание в наших землях, я был вынужден дать объяснение тому, кто же закрыл подземелье. А теперь вы убили моего человека. В итоге мы снова приходим к тому, что ситуация щекотливая, мужчина врал. Я это прекрасно видел. Вернее, сильно лукавил, подбирая объяснение на ходу и явно желая перевести стрелки, что ну очень знакомо, наверное, каждому, кому приходилось взаимодействовать по работе с молодыми эффективными. Только вот я что-то становиться виноватым, по схеме. Это не я ее изнасиловал, это она меня заставила своей манерой одеваться и внешностью. Желанием совсем не горел. Но, полагаю, у вас есть какое-то предложение по ее решению? «Есть», — серьезно кивнул аристократ, поднимая на меня взгляд голубых глаз. «Доводить до конфликта с воином, который в одиночку зачистил такое подземелье, у меня нет никакого желания, но и терять лицо я не могу. Поэтому я могу разобраться в случившемся и постановить, что воин-простолюдин оскорбил эльфийского лорда и понес за это заслуженное наказание. Тем самым конфликт будет исчерпан. Хм, что-то это слишком хорошо выглядит. Я могу понять беспокойство, связанное с проблемами с крутым воином, только ведь к его услугам не только его люди, но и городская стража, а то и народ из гильдии авантюристов подтянется или там маги какие. Хотя, возможно, он считает, что потери при конфликте будут стоить дороже, чем неотомщенная жизнь, пусть и воина-ветерана из дружины. Что же касается ситуации с зачисткой подземелья, я бы хотел оставить славу закрывшего его за собой, видя мое молчание, продолжил продвигать свою мысль мужчина. В чем тут выгода ваша, я вижу, но в чем моя? Половина стоимости трофеев, быстро рубанул он, судя по тому, что вы срезали только самые ценные части монстров, остальные оставив валяться на земле, у вас не было желания или возможности разбираться с менее ценными компонентами. Но с учетом того, что сейчас на вас жетон авантюриста, деньги вам все-таки нужны. Значит, половина моих собственных трофеев, я скосил взгляд на Неку, та осторожно покивала, хотя вид у нее был при этом, конечно, забавный. Глаза круглые-круглые, ушки разведены в стороны и чуть прижаты, хвостик вздыбленный распушен, в общем, пришибленность прямо на лице. Что же, это действительно лучше конфликта на ровном месте. Отлично, с облегчением выдохнул собеседник, я рад, что нам удалось договориться. На этом разговор как-то увял. Я желание трепать языком не испытывал совершенно, потому каких-то особенных расшаркиваний дальше не было. Фактически, придя к соглашению, мы сразу пошли к оценщику от магистрата, который как раз заканчивал подсчеты по ингредиентам, и получилось у него что-то около 400 серебряных монет, чуть больше. Аристократу выписали вексель, и уже через 5 минут, ибо теперь я не наунейм авантюрист, а цельный эльфийский лорд, пусть и со странностями, нам с котейкой уже отсыпали 215 монет, с чем мы и покинули это гостеприимное здание. Это было страшно, впервые с начала внезапного конфликта подала голос котя, все это время шагавшая рядом со мной в очень напряженной и зажатой позе. Вроде все прошло довольно удачно, видя ее состояние, я подумывал над тем, чтобы успокаивающе погладить ее по голове, а то и вовсе взять на руки, но делать это на улице было как-то не совсем правильно. По мне, так странно, что аристократ-человек решил пойти на охлаждение ситуации в конфликте с нелюдьми. О, она даже застыла на середине шага. Я все время забываю, что ты не отсюда. Нет, ну, может, для дракона-то все и в самом деле нормально, но тут действительно была очень неоднозначная ситуация. Я все еще настаиваю, что я не дракон. Но коли я чего-то не понимаю, пока мы идем в гильдию, проясни, пожалуйста, что там такого неоднозначного. Кхм, как бы тебе сказать, кота-девочка озадаченно попридала ушками, гипнотизируя брусчатку под ногами, прежде чем вновь начать движение. Ты повел себя как оскорбленный высокий аристократ, поэтому к тебе сразу и обратились лорд, как я думаю, и были предельно вежливыми, несмотря на нечеловеческую природу. Пусть ты благородный иной расы, но ты благородный, причем высокородный, судя по манерам и снаряжению, и вполне мог потребовать вирус господина оскорбившего. По этой причине лорд Дунлайф и поспешил уладить все дело миром, ведь в противном случае ты вполне мог вызвать его на дуэль. С учетом же того, что он, как я поняла, узнал в тебе того, кто зачистил подземелье, ничего удивительного, что до дуэли он доводить не пожелал. А отказать он не мог, мог, но тогда получил бы репутацию труса, а раскрой ты после этого правду о зачистке того подземелья и предъяви в качестве доказательства рога обитавших там демонов или его сердце. Ты же его взял, я в ответ кивнул, то тогда он бы еще и обрел славу лжеца и подлеца. А у нас тут хоть и не совсем глухая провинция, но все-таки не центральные регионы, а значит, подобный поступок вспоминали бы и его правнуку. Потому осудить оскорбившего тебя воина-простолюдина для него был на самом деле единственный выход. К тому же твоя невозмутимость вместе с отчетливыми размышлениями. Зарубить их всех только здесь или еще и замок зачистить, очевидно, очень сильно его напугали, он ведь даже сходу предложил тебе половину дохода от реализации трофеев. По мне действительно было видно, что я размышляю, к как буду их убивать?» – удивился я. «По лицу, нет, но твоя мана. Помнишь, я тебе рассказывала, что даже насекомые ощущают давление от магии, если она пропитана направленным на них негативом?» «Да, но еще ты говорила, что для давления на разумных надо прилагать специальные усилия». «Верно, но ты очень сильный, поэтому, даже не используя воинскую технику жажды крови, ты можешь осуществлять давление. Меня это не коснулось, но даже я ощутила, что ты готов убивать. Думаю, те, кого ты хотел убить, ощутили это намного отчетливее. И на самом деле уже только то, что ты способен создавать такое давление, любому хоть немного искушенному человеку сказала бы, что убить там всех ты был действительно способен». «Хорошо», задумчиво киваю. «Но тогда почему те двое на нас вообще полезли? Я ведь отнюдь не обрадовался, когда тебя толкнули». «Не знаю, тоже озадачилась Нерока. Может быть, это из-за алкоголя. Говорят, он может помочь побороть даже заклинание паники, хотя и не всем. А ты уже тогда хотела их убить, Нет. В принципе, изначально меня бы устроило и обычное извинение перед тобой. Это потом я не сдержался и ударил раньше, чем подумал». «Вот и ответ», искоса глядя на меня, серьезно сообщила Нека. «Ты ведь и убил его, получается, скорее случайно, а не намеренно. Это потом ты уже настроился на бой, что сразу отразилось в твоей мане. Однако, я даже не знал, как следует к этому относиться. По идее, открытие имело и плюсы, и минусы, но их еще предстояло сформулировать и нормально разложить по полочкам. А что насчет трофеев? Почему ты так выделила его готовность от испуга отдать половину? Они же и так были все моими, только до тех пор, пока ты не ушел». Хвостик Нерока дернулся в этаком «я» без понятия, как я его понял, но это был жест гордого несения просвещения дремучим деревенщинам. Потом они становятся трофеями владетеля земли, или того, кто найдет их раньше. Как я слышала, гильдия в подобных случаях даже четверть не всегда выбивает обратно. Потому обычно на большие дела с командами зачистки, точнее, следом за ними, идут трофейные команды. Да, минуточку, если ты этого не знал, почему не стал торговаться дальше? Хвостик недовольно махнул, а на меня посмотрели снизу вверх с таким укором и возмущением, что мне стало стыдно. А ведь минуту назад она была довольна и половиной. Ну, я как-то не горел желанием разжигать конфликт, в результате которого нам бы пришлось сражаться со всем городом. «Зачем с городом?» — сделала морг-морг девушка. «Ну там сначала люди этого лорда Дунлайфа, потом включилась бы стража города, а то и авантюристы еще бы подтянулись. Кажется, я чего-то недопонимал». Вайтлиан, усталый вздох. «Я же тебе уже рассказывала, Шасиль, свободный имперский город, он независим от власти окрестных владетелей и платит налоги только в императорскую казну. Конечно, лордам это не нравится, и кто-то из них постоянно пытается как-то наложить руки на доходы и вольности Шасиля, но магистраты и городские дворяне этого не позволяют. Если говорить откровенно, то городская стража, гильдия авантюристов и гильдия магов – это прямые противники окрестных лордов-землевладельцев, которые будут защищать стены города, если какой-то лорд соберет армию и попытается захватить Шасиль силой. Поэтому лорд Дунлайв здесь, безусловно, уважаемый гость и торговый партнер, но умирать за него никто не станет. И тем более никто не станет нападать на воина, который перебил всю дружину лорда и является официальным городским авантюристом, то есть служит Шасилю. Особенно когда выяснится, что и подземелье именно он зачистил, а в этой ситуации был оскорблен тем, что его подвиг присвоил какой-то проходимец. Кота девочка замолчала, о чем-то задумавшись, а потом взглянула на меня тем самым многозначительным взглядом, после которого сегодня утром моя жизнь стала особенно прекрасна. «В общем, поверь, стража бы тебе и слова не сказала. Еще и трофеи, возможно, вновь стали бы твоими МРРР. Такая маленькая и такая злобная», — я хмыкнул и таки почесал Неку между ушек, на что получил чуть смущенную, но довольную улыбку. «Ну ничего, главное, что проблема решена. Нам же не нужно ждать какого-нибудь арбалетчика за углом». «Нет», — покачала головой Кширианка. «Ты в одиночку убил больше сотни демонов, когда они нападали на тебя толпой и были на своей территории, значит, твоя опасность в прямом бою как минимум не уступает сражению с этой сотней демонов. В общем, на меня покосились, провоцировать тебя на дальнейший конфликт будет очень глупо и никому не нужно». «Да, весело у вас тут. Ну а что я еще мог по этому поводу сказать? Но все-таки я бы предпочел на пару дней где-нибудь засесть, пока он не покинет город, или самим отправиться еще куда. «Угу», — кивнула Котейка. «Но сначала нужно сообщить в гильдию о выполнении задания и продать трофей. Насчет последнего я бы не торопился», — счел нужным скорректировать планы девушки я, вспоминая, что те трофеи стоят неких очков воплощения, которые будут нужны в обещанном системой магазине. Денег у нас сейчас в избытке, а магические ингредиенты на дороге не валяются. Ты хочешь договориться о производстве каких-то артефактов или зелий?» Не замедляя шага, полностью повернула лицо Нерока. «Как вариант, пожимаю плечами. Что-то же полезное из них можно сделать. Разумеется, но тебе, мое тело, вернее, доспехи на нем, оценивающе осмотрели с ног до головы. Разве что какой-нибудь амулет или талисман на пояс. В остальном твое снаряжение уже намного лучше любого артефакта, который можно сделать при помощи собранных нами ядер и эссенций. Честно говоря, я не уверена, что даже рога тех демонов из подземелья или осколки его сердца позволит сделать что-то лучше твоей брони и оружия. Почему? Ну, фиолетовые глазища Неки вновь посмотрели на меня со странным выражением, они же самовосстанавливающиеся. Одно это делает их лучше, чем даже мифриловые. Они же, получается, почти вечные и не нуждаются в уходе. Хм, и что, даже из сердца подземелья нельзя сделать ничего лучше? Наверное, можно, но этим должен заниматься по-настоящему хороший мастер, а такой хотя бы должен иметь опыт работы с таким материалом. В центральных регионах, где подземелья появляются постоянно, такие есть, но у нас в городе из сердца смогут сделать разве что хороший накопитель для посоха, и то я не уверена. Как я читала, кристалл сердца еще надо специально обработать, чтобы очистить от демонической силы, а это должно быть непросто. Ясно, вопросов к подаркам, что на меня вывалила система в первый же день попадания, становится все больше. Какие-то они несоразмерные. А что насчет тебя? Что насчет меня? Что можно сделать из этих трофеев полезного для тебя? У тебя же нет таких доспехов, и про свой посох ты говорила, что он очень простенький. Я, кота-девочка отвела взгляд и уткнулась им себе под ноги. Я не знаю, ты заставляешь меня очень неловко себя чувствовать. Почему, Нерока? Забеспокоился я, когда молчание начало тянуться уже вторую минуту. Прости, Вайтлиан, виновато прижала ушки. Я просто не привыкла. Ну что бы, все слишком хорошо. Давай, пожалуйста, продолжим этот разговор позже. Не очень понятно, попросила она слегка подрагивающим голосом, и, видя ее состояние, переспрашивать было явно не к месту. Хорошо, очень захотелось еще раз погладить ее по голове, но я сдержался. Что-то мне подсказывало, что именно сейчас девушка будет более рада возможности разобраться со своими эмоциями и мыслями, пребывая в тишине, нежели объятием и ласком. Так мы и добрались до дверей здания гильдии авантюристов, за которыми обнаружились уже знакомый зал и стойка регистрации заданий с занятыми какими-то бумагами Лиза и Софи. «Доброго дня», – поздоровался я с фигуристыми блондинками, когда мы с Нерока пересекли зал. Не слишком полный, к слову, народа сегодня тут было раза в два меньше, чем в прошлый раз. Мы завершили квест на очищение шахты, в магистрате уже отметились. «О, здравствуйте, Вайтлиан-сан», — улыбнулась мне Лиза, отрываясь от бумаг и поднимаясь со стульчика. «Поздравляю. Простите, у нас тут сейчас немного хлопотно. В трех днях пути от города недавно образовалось подземелье, вот все и переволновались». Сдали и кокетство обвела она свое рабочее место виноватым взглядом. «Вы хотели бы продать трофей, я правильно поняла?» И глазками на меня морг-морг с милой улыбочкой. И все под недовольный зырк сидящей недалеко второй регистраторши. «Пока нет, мы зашли только проинформировать о завершении задания и, возможно, взять новое, если найдется что-то такого же плана. Еще я бы хотела посмотреть те свитки заклинаний, которые есть в продаже», дополнила меня вынырнувшая из своих мыслей Котейка. «Конечно. А, кстати, что вы решили? Останетесь группой или расходитесь?» «Останемся. Угу», — кивнула Котейка, выражая этим звуком одновременно суровость и довольство. «О!» — чуть запнулась регистраторша. «Ну, славненько», судя по несколько растерянному виду, она явно ожидала, что я Нерока пошлю лесом, а тут такой нежданчик. К тому же, как выяснилось мгновением спустя, не она одна не ждала такого развития событий. «Ксуэо, ну как же так?» Удрученный крик души за одним из столов дал понять, что нашу беседу слушали. Не то чтобы мы шифровались или что-то скрывали, но такая доля внимания к моей скромной персоне лично мне не особо понравилась. Она точно его приворожила, кошка драная. Несмотря на не самые лестные эпитеты, звучало это скорее завистливо и неверяще восхищенно, чем злобно или агрессивно. С учетом того, что восклицала подобным образом симпатичная девушка-лучница в легкой кожанке с открытым животиком, да еще под кивки своей напарницы в кольчуге, у которой даже эта кольчуга не могла скрыть не менее чем четвертый размер груди, я счел вполне возможным не выдвигать претензий. Да, двойные стандарты как они есть. К тому же Нерока, услышав подобное определение, посмотрела на пасквилянток с воистину кошачьим презрением, одним взглядом буквально втоптав их в пыль. Кто-то явно наслаждался тем, как на нее изливается зависть местного контингента. Энда, воистину, такая маленькая, но такая злобненькая. Концентрац, к счастью, или некоторому сожалению моей Кати, долго нам слушать картину тоскливых вздохов и возмущения части присутствующих авантюристов, в основном вздыхали слабо бронированные бойцы, явно желающие получить в группу танка, не пришлось, милая регистраторша сходила к шкафу у стены и вернулась к нам с небольшой папочкой в руках, вот свитки заклинаний для мага, что сейчас может предоставить наша гильдия, и, отмотав веревочки, что держали папку закрытой, продемонстрировала стопку солидного вида пергаментных листов, покрытых знакомого вида графическими схемами, подобными тем, что были в книге моей спутницы. Угу, едва слышно отозвалась Нека и приступила к изучению ассортимента. Довольно быстро выяснилось, что в своей изначальной оценке я ошибался, содержимое этих свитков хоть и было похоже на то, как оформлялось заклинание в книге Нерока, но только на первый взгляд. У моей Неки, помимо графической формулы, к каждому заклинанию прилагалось подробное расписывание транскрипции каждого слова и описание каждого жеста, плюс описание самого эффекта в этаком энциклопедически сухом, но подробном стиле. Здесь же была только графическая схема, без малейших дополнительных пояснений, а еще от самих свитков явственно тянуло маной. Не так, чтобы прям пыхая в лицо, но, стоя в шаге от перебирающей листы девушки, ощутить эту ману было вполне возможно. И, с моей точки зрения, это было немного странно. Саму суть местных графических изображений заклинания Нерока мне уже объясняла. Надо сказать, эта суть кардинально отличалась от того, как записывались мои собственные заклинания в представленном системой вызываемом окошке, и была очень схожа с этакой нотной грамотой, где в одном массиве подается и порядок вербального произношения заклинания, и жесты, в четком соответствии каждому звуку. А еще базис узора для исполнения оного заклинания через ритуал или вплетение оного в артефакт. Правда, это именно базис, без нормальных знаний и навыков в том, как вообще надо проводить ритуалы и создавать артефакты, он бесполезен, как аналоговая схема печатной платы бесполезна без умения работать паяльной станцией. Для жестов же у местных магов существовала специальная символьная азбука, где каждая закорючка обозначала конкретное движение руки, вплоть до каталогизации положения каждого пальца. Штука эта была довольно сложной и, в отличие от понимания языков и письменности, ее понимание мне система не дала, так что, несмотря на старательное мотание на ус пояснений девушки, я в теме пока плавал и без тех самых сносочек в ее книге заклинаний, где описывались значения символов каждого жеста, пока читать он и не мог. Собственно, в этом и была странность. Нерока, девочка, безусловно, умненькая, но, как показала практика, даже в тех заклинаниях, которыми владеет, транскрипцию слов знает не до конца, да и жесты далеко не все держит в уме, отчего, собственно, и вынуждена была перед спуском в шахту открывать книжечку и освежать память о том, как применять боевые заклинания. И тут у нас голые схемы, которые хоть и можно прочитать и понять, если ты уже знаешь все символы жестов и слова драконьего языка, которыми она описана, но ведь ты можешь и не знать. И как тогда быть? Я вот так сходу ответа придумать не мог. В смысле такого, чтобы не требовал участия наставника, который все объяснит. Вот только, судя по поведению Нерока и Лизы, данное непонимание было исключительно моей проблемой, которой для остальных не существовало. Энда, не успел вернуться в город, а тот уже опять ярко демонстрирует, что я нифига жизни не знаю и вообще слепой котенок, который без мамы кошки никуда. Хорошо хоть мама кошка, вот она, стоит рядом и покачивает хвостиком, давая надежду, что вскоре мне все объяснят. Я возьму готовности шепот ветра, Между тем озвучила свой выбор вышеописанная, отложив два листа пергамента. Лиза сверилась со списком, что лежал в папке на самом верху. Это будет стоить 68 медных монет. Хорошо, Катя полезла в поясную сумочку и вскоре выложила на стойку ту серебряную монету, которую недавно получила в магистрате. «Тебе больше ничего не нужно здесь», — счел правильным уточнить я, ибо она сама признавалась, что заклинаний у нее мало для мага второго круга, а тут стопочка довольно солидная, пусть некоторые листы и повторяются. «У меня только одна серебряная монета, больше ни на что не хватит», — подняв глаза ко мне, ответила Нека. Вроде бы сухо и бесстрастно, но вот хвостик у нее нервно замахал. «Только не говорите мне, что после всех тех приступов доминирования над бедным паладином и перехода наших отношений на новый уровень она стесняется попросить денег. Хотя чему я удивляюсь после того, как она отказалась брать половину награды за квест? Женская логика непостижима. Просто скажи, что ты бы еще хотела купить». Почти в зародыше задавив родившуюся в интонации муркающую нотку, от меня отвернулись, распушив хвостик. Нырока, руку мага, ослабляющий луч, обжигающий поток, спешное отступление, тревожный круг и обнаружение потайных ниш, все еще не глядя на меня, изложили список. И сколько это стоит? Смотрю в глаза прекрасной блондинки за стойкой. Та опять спрятала носик в списке, хотя вид имела изрядно удивленный. Рука мага, 50 медных монет, ослабляющий луч, 75, обжигающий поток, 70, спешное отступление, 65, тревожный круг, 73, обнаружение потайных ниш, 60, то есть примерно 4 серебряных монеты, быстро прикинул я в уме. «Да, так и есть», — кивнула Лиза. «Вот, выкладываю на стойку нужное количество. Нырока, забирай, что тебе нужно». В ответ мне молча кивнули, но поднимать взгляд продолжали избегать. В зале же стояла оглушительная тишина, весьма неуютно, должен заметить. «Нет, я понимаю, что 400 медных монет – это, по местным меркам, дней 40 полного пансиона в хорошей гостинице, то есть нормальный человек со своим жильем на них и вовсе может прожить вплоть до полугода, а то и больше. Мы с Нырока, вон, за целую неделю и медика не потратили, но, блин, взяла бы она сразу половину награды за задание на слизней, могла бы все купить сама, и на нас бы сейчас не таращился весь зал. Или в этом и был смысл? Кошки коварны, а Нырока у меня еще и любит в экстремальные и рисковые идеи, то есть это все могло быть спланировано. Она его точно приворожила, косвенно подтверждая мои подозрения относительно целенаправленного издевательства над коллегами. Донеслось из зала раздосадованное женское шипение. «Даже если она с ним спит, я согласна», — дополнил другой шепот. «Ага, согласна она», — ехидно ответил ему третий. «А приплатить не хочешь? За ночь с таким эльфиком я и сама заплатить не откажусь». «Молчи ты, еще услышит. Это кошка, так точно. Чтоб ее, я тоже так хочу. Судя по тому, как еще в начале вала шепотков начали подергиваться и вертеться ушки моей Неки, слышал обсуждение, и правда не я один. Но если в могуществе кошачьих ушек я и не сомневался, то вот собственная способность разобрать действительно тихий шепот на другом конце зала стала некоторым сюрпризом. Не таким, как содержание речей очень даже симпатичных и фигуристых аниме девушек относительно моих перспектив на личном фронте, но тоже сюрпризом. Между тем, невозмутимо собрав в отдельную стопочку все нужные пергаменты с заклинаниями и получив от Лизы сдачу в размере 39 медных монет, Нырока повернулась ко мне и одним взглядом выразила полную готовность идти куда-то. «Эти сиреневые омуты говорили, что пункт назначения выбирать должен я. Сколько тебе нужно времени, чтобы разобраться с новыми заклинаниями? Решаю уточнить момент и заодно облегчить себе жизнь с формулировкой дальнейших планов. Дня 2-3», — последовал лаконичный ответ. «Понятно. Тогда мы повременим с новым заданием», — сообщаю уже блондинке-регистраторше, повернув к ней голову. «О, конечно. Хотя если вы хотели взять еще что-то из старых по уничтожению монстров, то ограничений по времени там нет». В ответ я просто кивнул, не желая развивать тему своей невежественности. Ну и к доске, разумеется, не пошел, вместо этого движением подбородка предложив Неке пройти к лестнице наверх, где мы могли бы спокойно поговорить. Спустя пару минут мы уже закрывались в отдельном кабинете, с противоположной стороны от того, где сидели в прошлый раз. Местное окно как раз выходило на плац для тренировок во внутреннем дворе. «Итак, «Признавайся, ты сделала это специально?» Убедившись, что мы одни, поворачиваюсь к молчаливой Кате. «Сделала что?» Взгляд деловой-деловой, чистый-чистый, сосредоточенный. «Заставила половину зала стенать и завидовать, когда я за тебя платил. Ты не должен был», сконфуженно отвела глаза и чуть опустила ушки. «Еще как должен. Ты, мой отрядный маг, а значит, должна уметь максимум возможного, ведь от этого зависит и моя жизнь в том числе. Но не уходи от ответа. Это был план, чтобы заставить всех страдать, это вышло случайно». Кширианка вся нахохлилась и втянула голову в плечи. «Я не думала, что ты за меня заплатишь. Обещаю, я верну деньги», с видом виноватым, пристыженным и страшно неловким заверили меня. И тут или мы возвращаемся к идее, что она, гениальный актер и манипулятор, который вместо того, чтобы давно захватить с такими навыками всю гильдию авантюристов, ждал для начала активных действий лично меня, или она серьезно. Так, развеиваю броню, оставаясь в одном мягком костюме под доспешники и сюрка, одновременно с этим шагая ближе к кота-девочке, мне кажется, ты чего-то не понимаешь, Нырока, забрав у нее из лапки стопку свитков заклинания и положив их на стол, в одно движение поднимаю Катю на руки. Сопротивления не последовало, только фиолетовые глазищи вытаращились на меня с таким выражением, словно я ей тут признался, что я на самом деле тоже девочка-волшебница и хочу примерить ее шортики. Экспертно замечу, не самый приятный взгляд. Тем не менее, пока на меня молча таращились, не предпринимая попыток взбрыкнуть, я дошел до ближайшего стула и, присев, усадил девушку себе на колени.